Глава 16. Гавриил Романович несколько раз возвращался и перечитывал то место в своей Гаврилиаде, где он написал об инвентаризации всего состава партии, чтобы каждый ее член утверждался в коллективе, в котором работает, и при том тайным голосованием. Разумеется, это не самое важное место в Гаврилиаде. Для него самого не самое важное, потому что главным образом заполнял он амбарную книгу рассуждениями о мировоззрении, производил, так сказать, другую инвентаризацию собственных взглядов, но мировоззрение сугубо личное его дело, очень важное дело. Вероятно, каждому сколько-то мыслящему человеку необходимо под старость разобраться в себе самом, осознать, что он думает о жизни и о мире вокруг. Многие так и не удосуживаются этим заняться, довольствуясь обрывками из школьного атеизма, институтского диамата или в последнее время все чаще слухами о христианстве и бытовой мистикой. А вот Гавриил Романович решил разобраться в себе. Замечательно. И все-таки занятие это чисто личное. Зато вот скромная мысль о всенародном переучете членов партии – мысль эта может иметь общественные последствия. Вообще, самые значительные последствия имеют только мысли простые, даже банальные. Мысли, понятные каждому. Если уж невозможно совсем избавиться от партии, хорошо бы сделать ее подконтрольной народу. Что может быть проще и понятнее? И ведь при всей простоте и понятности мысль громадная. Ни на одном посту не мог бы удержаться человек, не утвержденный народом, снизу, выражаясь на партийном жаргоне. Сразу изменилась бы жизнь во всей стране, и сама наша невероятно огромная страна, бескрайняя, перестала бы выглядеть мрачной крепостью, окруженной железным занавесом, а значит, и весь мир, так или иначе, изменился бы. От одной мысли... Эта-то громадность и пугала. Он может сколько угодно воображать себя наблюдателем, судящим о мелких земных событиях с точки зрения галактического разума. Но в реальности-то Гавриил Романович Гнездилов человек самый незначительный. Как же смеет он покушаться переменить жизнь всей страны, даже всего мира? Зато привлекало привычное советское лицемерие. Громадная мысль, она была по своему строению двуслойной, и эта-то двуслойность, советскость, подавала надежду, что мысль может все-таки воплотиться, хотя бы некоторую надежду, ведь подлинной своей тайной мыслью о распуске самой тиранической партии, которой никогда до конца не отмыться от сталинских преступлений, этой тайной мыслью Гавриил Романович ни с кем не мог поделиться, не рисковал доверить ее и страницам Гаврилиады. Зато мысль компромиссную, маскирующую тайную мечту, высказать было можно, призвав на подмогу светящийся со всех крыш и заборов лозунг «Народ и партия едины». Но неужели такая простая мысль пришла в голову ему первому? Трудно было в это поверить. Наверняка об этом думали там, наверху, когда стали наводить порядок в брежневском бардаке. А приятно вообразить хотя бы на минуту, приходишь на общее собрание, и каждому при входе вручают список всех местных членов партии, всех коммунистов, провозглашающих приближение земного рая, в котором всем выдадут по потребностям, ну и для начала спешащих удовлетворить потребности собственные, удобно устроившихся у общественного пирога. Список всех коммунистов местных плюс прикрепленных к данной организации райкомовских и обкомовских деятелей. И собрание обсуждает. А ведь свои своих знают насквозь. Кто в партии ради идеи, а кто ради пирога. Понятно, многие боятся обсуждать откровенно, но ведь бюллетени в руках у каждого. Вычеркивай молча и опускай в урну. При такой системе многие не удержались бы в партии. Уж колонну-то с Зазроевым выгнали бы точно. И сразу можно было бы поставить крест на профессорстве колонны. Сразу вылетел бы из приемной комиссии Зазроев. А сколько их, партийных паразитов, сосущих соки страны! Разве остался бы в партии Романов, если бы спросили простых беспартийных ленинградцев? Этого-то и боятся там, наверху. Боятся зависеть от народа, боятся выдать своих на суд. Пока лишь моральный суд тех самых масс, с которыми привыкли помыкать. А раз боятся, как они отнесутся к какому-то Гнездилову, который полезет с подобным проектом? Понимал Гавриил Романович, прекрасно понимал, что нужно держать свою мысль при себе, не нужно никуда лезть, и не мог успокоиться. А вдруг он все-таки первым пришел к столь простому и радикальному средству избавиться от Зазроевых и Романовых? Первым изобрел способ совершить тихую, аккуратную внутреннюю революцию? Ведь даже самые замечательные идеи приходят сначала в голову кому-то одному, обыкновенному земному человеку, а не божественному посланнику. Уже потом, когда мы знаем, кто подарил человечеству мудрую мысль, мы находим в реформаторе черты особенные, признаки избранничества, но пока он только обдумывал свою будущую реформу, он еще пребывал в обыкновенности. Значит, мало прийти к замечательной мысли, надо еще поверить в нее, поверить в себя. Так почему не поверить в себя Гавриилу Романовичу? Только нужно не страдать самоиронией. Нужно фанатично, даже тупо твердить одно и то же. Тогда есть шанс чего-то добиться. Нужно остроумно обдумать одну мысль и в то же время тупо не видеть препятствий, не слышать возражений. Там, наверху, конечно, боятся выдать своих на суд народа. Вот только где? Наверху. Побоятся мелкие и средние партийные начальники, а на самом верху? А сам Андропов? Ведь должен же он понимать, что не навести никакого порядка, пока не удастся разогнать всех этих присосавшихся паразитов, не уничтожить, хотя бы разогнать. Значит, писать нужно только самому Андропову. Понятно, что сам он из почтового ящика по утрам письма не вынимает, попадет секретарям. Но должны же быть у него толковые секретари, которые также искренне хотят перемен. А уж секретари покажут ему, ведь не каждый день поступают проекты такого масштаба. Опускать письмо, разумеется, придется в Москве. Ленинградская почта все письма в ЦК заворачивает в обком. Этот странный афганец Сергеев что-то говорил про болезнь Андропова, даже намекал, что его отравили. Но совсем недавно было опровержение по телевизору, сказали, что у Андропова всего лишь грипп. Конечно, у нас часто врут в официальных сообщениях, но уж не стали бы врать так глупо, если он действительно тяжело болен. Да, написать Андропову, специально поехать в Москву, опустить там, да не в любой почтовый ящик, а около самого ЦК. Но сначала все-таки нужно написать. Гавриил Романович очень старался подчеркнуть свою преданность партии. Напирал не только на то, что народ и партии едины, но и на бесспорную истину, что она, партия, ум, честь и совесть нашей эпохи. И вся его скромная цель только в том, чтобы сделались они еще более едины, чтобы воплотился в ней еще более острый ум, более чуткая совесть. И не мог он не вообразить, пока писал, как тот секретарь, который первым скроет конверт, даст почитать проект какого-то Гнездилова знакомым. Те перепишут, пустят по рукам, и скоро вся страна будет передавать друг другу письмо Гнездилова, повторяя с понимающей улыбкой: «Надо сделать народ и партию совсем едиными, надо всем нам блюсти ее незапятнанную честь». Диссидентские обличения легко объявить враждебной клеветой, а как опровергнуть искреннего родителя, который убежден, что партия уже хороша, а нужно только сделать ее еще прекрасней? Так что в каком-то смысле Гаврил Роман считал себя мудрее диссидентов, а письмо свое полезнее для страны тем, что оно не эффектно, но эффективно. Принцип дзюдо, когда прием проводится не за счет собственного усилия, а за счет силы противника. И маленькая японочка таким приемом с улыбкой бросает на земь громадного озверелого насильника. Да, только так и может чего-то добиться скромный гражданин, борясь с громадой партии, обратив против нее ее же силу. Гаврил Романович даже вспотел от увлечения. Сейчас он напишет, прочитает сам Андропов и по рукам пойдет через секретарей. Вся страна станет передавать из рук в руки переучет партии, план Гнездилова. И тут не кстати зазвонил телефон. Гаврил Романович, вы Нинуша? Да, кажется, плачущая Нинуша. Что у нее могло случиться? Марина благополучно вернулась с Памира, правда, без йети, но полное впечатлений. Или уже успела пропасть в Бермудском треугольнике? Вы слышали? Или на кафедре что-нибудь? Рывкин разбился, как Ватинина Тамара Федоровна. С Нинушей станется она и по Рывкину расплачется. Нет, а что я должен слышать? У вас что же, телевизор не включен или радио? Андропов же умер! Вот и все. А Гавриил-то Романович расписался. Плакать это, пожалуй, слишком. Все-таки не родственник, не близкий друг. Но посылать письмо больше некому. Да, жалко. А кто председатель комиссии, вы не помните? Какой комиссии? Андропов умер, а вы с комиссией какой-то. Комиссии по похоронам. Сейчас это важно, кто председатель. У нас кто старого хоронит, тот новым становится. Не слышали? Не знаю, Андропов умер, человек был. Верно, и Нинуша. Не думал он, что она так любит Андропова. Сам он тоже возлагал какие-то надежды, но так плакать. Кто же теперь станет новым, какой курс изберет? Андропов все-таки пытался навести порядок после брежневского бардака, а следующий? Можно ли ему будет посылать письмо, предлагать переучет в партии? Ну, а пока что надежнее порвать. Полстраницы успел написать Гаврил Романович. Вот и порвать. Как говорил несостоявшийся философ из валдайской деревни, народ молчит хором. Самое время хором помолчать. На самом деле искренне жаль Андропова. После брежневского бардака пришел человек, который болел за страну, а не за себя. Но многого не успел, слишком быстро умер. Верны или неверны слухи про отравление, мы никогда не узнаем, а историки будут спорить, как сейчас спорят про смерть царевича Дмитрия. Но что радуются сейчас те, кого он разгонял, да не успел разогнать? Наверняка. Радуются и надеются, что все пойдет по-старому. Главный вопрос — кто придет теперь? От народа ничего не зависит. Мы можем только молчать и надеяться. Вот теперь мы с надеждой ждем, что появится новый лидер, молодой и прогрессивный, который до конца наведет порядок. Мы уже заранее готовы его полюбить, тем более, что мы вообще легко влюбляемся в наших вождей. Любовь к начальству у нас в крови. Интересно, а существуют ли у разумных галактов вожди в нашем понимании, от которых зависит судьба народа, планеты, цивилизации? Ясно, что это невозможно. Ясно, что в разумном обществе весь народ не может зависеть от мудрости или глупости одного индивидуума. Мы безнадежны, по крайней мере, до тех пор, пока вся страна зависит от взглядов и вкусов одного человека, даже самых лучших взглядов и верных вкусов. Мы рабы, пока мы ждем освобождения от одного человека, а, между прочим, Андропов из КГБ. И выходит, что после брежневского бардака и КГБ прогрессивно борется с такими мощными взяточниками, как Щелоков и Медунов. «Очень удачно, — говорил Романович, — закруглял запись на всякий случай, хотя ничего ему не грозит, раз он не успел опустить письмо. Просто счастье, что не успел. А то попало бы к секретарям нового вождя. А кто будет вождь? Ведь каков начальник, таковые секретари? Прочитали бы, что какой-то Гнездилов хочет, чтобы весь народ утверждал и изгонял членов партии, и их самих, то есть секретарей всех рангов. Прочитали бы и спросили у компетентных органов, а кто такой Гнездилов? И уж не знаешь после этого, чего бояться больше, что в больницу потащат или в кутузку. Да, просто счастье, что снова совершил он невидимый поступок, что зачаточное действие вовремя закончилось абортом. Ватина сказала вечером, наша Тамара Федоровна говорила, у Андропова жена была еврейка, потому он их столько и отпустил в Израиль. Каждый может жить, где хочет, это нормально. Все у них есть, живут лучше всех, а все недовольны. Вот и Антона, который вечер, дома нет. Если бы кто-то подслушал их разговор, хотя кому нужен какой-то Гнездилов, чтобы подслушивать, пока его проекты летят в корзину, подумал бы, что у Ватины совсем отключилась логика. Но Гавриил Романович прекрасно уловил ассоциацию. Наверное, и при новом выезды не закроют. Пусть едут, я тоже за свободу. Только я бы голыми выпускала, без ничего. Хотите в рай? Вот и начинайте там райскую жизнь. А что на нашем горбу нажили, оставьте. У Тамары Федоровны врач прямо из реанимации уехал. Хорошо, что успел ее анимировать. Гавриил Романович думал, что все-таки меняются у нас времена, хоть и медленно. При Брежневе началось, и Андропов действительно добавил свободы. Руками голосовать по-прежнему нельзя, но хоть ногами можно. «Как проголосует Антон?»